Умирающего Мусоргского привезли в больницу, где мог лечиться только определенный круг военных. Его не хотели принять. Кто-то помог, и композитора положили под именем чего-то денщика. Так он и умер под чужим именем. Набил оскомину тот факт, что Моцарт был похоронен в могиле для нищих. Так и любое известие о том, что тот или иной гений в области искусства умер в нищете, уже не удивляет нас. Наоборот, кажется, в порядке вещей. Рембрандт, Бетховен, Эдгар По, Верлен, Ван Гог. Многие. Странно, гений тотчас же вступает в разлад с имущественной стороной жизни. Почему? По всей вероятности, одержимость ни на секунду не отпускает ни души, ни ума художника. У него нет свободных, так сказать, фибр души, которые он поставил бы на службу житейскому. Ему стоило труда не выдать фон Мекше своей основной тайны. Когда лакея Алешу взяли в солдаты, он объяснял свою тоску тем, что лишился именно хорошего лакея, к которому привык, и который, в свою очередь, хорошо знает его привычки. Меценатша не вдалась в оценку качества этой тоски, слишком глубокой для того, чтобы быть связанной всего лишь с уходом лакея. Она психопатически любила музыку. Она, кстати говоря, богатейшим образом меценировала ему. Когда он ей заявлял о своем желании пожить за границей, она снимала ему виллу в Флоренции, дом в Париже. При первом же его желании она предоставляла в его распоряжение замок в Браилове. Кроме того, он получал ежемесячно 500 рублей, огромный оклад по тогдашнему времени. Когда ему требовалось, она платила ему вперед за несколько месяцев, за год. К основному окладу она присоединяла то и дело царские подарки, то за сочиненную специально для нее музыку, то за аранжировку для рояля его инструментальных произведений. Он купался ее заботами, как сыр в масле. С избалованностью, свойственной как раз людям с его извращением, он принимает ее дары и одновременно поругивает ее в письмах к другим, посмеивается над ней. Надо еще вспомнить, что кроме поддержки со стороны фон Мекше, он получал еще пожалованную ему Александром III пенсию в 3000 в год. Имелись также, естественно, гонорары от издателя, театров за оперы. Это был богатый, очень счастливый в материальном отношении человек. Она была, по всей вероятности, влюблена в него. Во всяком случае, то и дело встречаются в переписке ее просьбы о тех фантастических встречах, которые иногда происходили между ними. Он пройдет там-то и там-то, она невидимо ему увидит его. Он соглашался на эти встречи. Есть упоминание о том, как он в театре прошел под занятой ею ложей, не подняв глаз. Очевидно, она скрывала от сыновей эту свою страсть к композитору. Сыновья были пажи или правоведы, денежные аристократы, ломавшие себя светских воротил. Один из них впоследствии был расстрелян советской властью за вредительство в большом масштабе на железной дороге. Он пишет ей письма в полную силу, когда вопрос касается искусства и его собственного творчества. Здесь он неподкупен, гениален, высокомерен, царствен. Когда дело касается житейских вопросов, он иногда просто лжив, неблагороден. Мелькает, между прочим, имя Дебюсси, бывший учителем музыки у этих пажей. Он ее не уважал. Вообще говоря, поразительно художественно сложившийся материал. У гомосексуалиста поклонница женщина, причем тоже не простое женское поклонение, а именно психопатическое. И вот сыновья открывают ей глаза. Мама, он живет с мужчинами, лакей Алеша — это его плотская любовь, а вовсе не какой-то там удивительный лакей. Можно представить, какое впечатление произвело на нее это разоблачение. Тотчас же обуглились письма, поскольку проступили все места, когда он лгал, ведь она же была все еще влюблена в него. В обществе знала, нашли разговоры о Чайковском и фон Мекше. Может быть, ей было как раз приятно, что эти разговоры шли, и вдруг такое посмеяние, как он лгал, значит, он не уважал ее. Она ему отказала в поддержке. Разом окончилось всякое ее вмешательство в его жизнь. Виллы за границей, Браилов и так далее. Она объясняла это изменение тем, что она разорена. Он рассердился, начал обливать ее грязью. «Неправда!» — восклицал он. «Разорена! Неправда!» С обычной точки зрения она еще феноменально богата и называл ее гадиной. «За что?» Скажем, что и она не слишком права, отказав ему в поддержке, только за то, что он не совсем нормален в половом отношении, но у нее все же есть элементы душевного краха, у него же только материальный крах. Эта история лишний раз говорит о том, с какой незаинтересованностью должны относиться к личной жизни художника. В отношениях с фон Мек Чайковский показывает себя в неприятном свете. Это эгоист, неправдивый и, главное, неблагодарный человек. Хорошо, она миллионерша, капиталистка, и, в конце концов, те несколько тысяч в год, которые она тратила на Чайковского, пустяк. Тем не менее, она делала это со страстью, с безумием, придающим ее фигуре все же богатый оттенок. Он не должен был бы чернить ее. Он делает это.